Питерс и Кочин неторопливо шли по главной улице научного городка. Утро было туманное, немного сырое. Солнце еще не взошло, но впереди, далеко-далеко, на огромной высоте, отсвечивали розовым решетчатые башни энергоприемников. Питерс шагал, заложив руки за спину, и мурлыкал себе под нос песенку про то, как «Джонни coming down to high-low, poor old man». Кочин с независимым видом шел рядом и старался ни о чем не думать. У одного из коттеджей Питерс вдруг перестал петь и остановился. — Надо подождать, — сказал он. — Зачем? — осведомился Кочин. — Сиверсон просит меня подождать. Питерс кивнул в сторону коттеджа. — Он уже надевает пальто. — Раз, два, три, пионеры мы, — сказал про себя Кочин. Два ридера — это ровно в два раза пятью пять, одиннадцать или что-то в этом роде. Разве Сиверсон один? У него нет провожатого? Пятью пять будет 25, — ворчливо сказал Питерс. И я не знаю, почему вы не дали Сиверсону провожатого. В дверях коттеджа появился Сиверсон. — Не бронитесь, молодой человек, —— строго сказал он Кочину. — В ваши годы мы были вежливее. Ну, — Ну-ну, Сиверсон, старина, — сказал Питерс. — Ты сам знаешь, что ты этого не думаешь. — Спасибо, я спал хорошо. И ты знаешь, мне снились бобры, и будто прилетел с Венеры мой Гарри. Сиверсон спустился на тротуар и взял Питерса под руку. — Пошли, — сказал он. Бобры. Я сам чувствую себя бобром эти последние дни. Тебе, по крайней мере, снятся сны, а вот мне... Я тебе рассказывал, что у меня родилась внучка, Питерс? Рассказывал. Так, я не могу увидеть ее даже во сне, потому что еще ни разу не видел наяву. И мне стыдно, Питерс, на старости лет заниматься такой ерундой... — Конечно, ерунда, не противоречь мне. Кочин плелся позади пары маститых ридеров и повторял про себя. — Интеграл от нуля до бесконечности. Е в степени минус х квадрат, корень из пи пополам, окружностью называется геометрическое место точек, равно удаленных. Старый Сиверсон бубнил. — Я врач! В своем поселке я знаю всех, до седьмого колена вверх и вниз, и меня все знают. Всю жизнь я слушаю мысли людей. Всю жизнь я приходил к кому-нибудь на помощь, потому что я слышал их мысли. Сейчас мне стыдно и душно сидеть в полном одиночестве в этих дурацких казематах и слушать, что... Шепот призраков, шепот выдуманных духов, порожденных чьим-то бредовым воображением. Не противоречь мне, Питерс, я вдвое старше тебя. Неписанный кодекс ридеров запрещал им разговор мыслями в присутствии неридера. Кочин был неридер, и он присутствовал. Он повторял про себя: «Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме их математических ожиданий». Сказать бы пару словечек этому. «Значит, сумме их математических ожиданий». «Нас оторвали от привычной работы», — продолжал брюзжать Сиверсон. «Нас загнали в этот серый туман. Не спорь, Питерс, и именно загнали. Меня загнали». Я не мог отказаться, когда меня просили, но ничто не мешает мне рассматривать эту просьбу как насилие над личностью. Не спорь, Питерс, я старше тебя. Никогда в жизни мне не приходилось жалеть, что я ридер. Ах, ты жалел? Ну, это твое дело. Разумеется, бобрам не нужен ридер. А людям, больным и страждущим людям нужен... — Погоди, старина, — сказал Питерс. Как видишь, ридеры нужны и здоровым, здоровым, но страждущим. — Это кто здесь здоровые? — вскричал Сиверсон. — Эти физики-алхимики? А как ты думаешь, почему я до сих пор не уехал отсюда? Не могу же я, черт возьми, их огорчать. — Нет, молодой человек! — Он внезапно остановился и повернулся к Кочину. «Таких, как я, немного, таких старых и опытных ридеров. И можете не бормотать свою абракадабру, я прекрасно слышу, куда вы меня посылаете. Питерс, не защищай молокососа, я знаю, что говорю. Я старше вас всех, помноженных друг на друга». 62 умножить на 21, — упорно думал Кочин, красный и мокрый от злости. — Это будет 6-2. Врешь, старикашка, не может тебе быть столько лет. И вообще, по небу полуночи ангел летел. Кто сочинил? Лермонтов?